Медвежий тогда был бой, а я медведя принял, и милость мне твоя поднесть велела стопу вина. Секирами стоял! Да что ты, дедушка, одно наладил? Что в самом деле, что тут вспоминать? Секирами, секирами! Не дашь мне слова вымолвить. Так ведь секирами... Так ты тот самый, что запорол медведя. Помню. Помню. Аринушка, вот это тот купец, о ком тебе рассказывал я, знаешь, Синельников. Ведь так тебя зовут. Красильников, великий государь. Иван Артемов. Да. Красильников. Аринушка, представь, медведь к нему так близко подошел, так близко. Вот как ты теперь, владыка, ко мне стоишь. А он шагнул вот этак. Да изловчил рогатину, да разом вот так ее всадил ему в живот. Медведь-то прет, да все ревет, да загребает лапами его. Вот так его, владыка, загребает. Пока совсем не выбился из сил и на бок не свалился. Государь, ты этим людям повестить хотел о нашем применении. У тебя... Был брат еще, который Шаховского в бою кулачном одолел. Он мне двоюродный есть брат, царь-государь. Микитой Голубем зовут. Микита, слышь, выходи, царь-будь. Здорово, Голубь. Что? Как живешь? Что сила-то, а? Что сила? Не голубиные в тебе часть силы, не по прозванию. Жаловаться грех, царь-государь. Господь нас не обидел. Мы силою своей довольны. Князь, узнал его? Как друга не узнать? Ведь ты ребро сломил мне, голубь, гладко. По милости твоей недели три я пролежал. Усердно, князь Григорий Петрович, здравствуем тебе. Даст Бог великий пост, мы на Москве-реке еще с тобою встретимся на славу. Авось твоя удача будет. Ну что ж, я встретиться всегда с тобою рад. Теперь держись. А что поставишь, князь? Чеканный ковш. А ты? Соболью шапку. Свет, государь, не позволяем биться. Час не ровен, недолго до беды. Ты думаешь, Аринушка? Смотрите ж, не крепко бейтесь. Паче же всего под ложку берегитесь бить друг друга. То самое смертельное есть место. Великий царь, дозволь, я повещу им, зачем ты их позвать велел. Ну-ну, добро. Скажи им. Выборные люди, вам ведомо да будет, что боярин Борис Федорович Годунов и я, князь Шуйский, с братьями моими, мы учинились в мире и в ладу. И обещали клятву друг другу, чтобы ни нам, ни нашим между собою сторонникам не враждовать отныне, а быть в согласии. Князь Иван Петрович, да как же это? Мы с тобой ушли, а ты нас бросил? Я не бросил вас. Мне обещал боярин без меня не начинать отныне ничего. А я всегда за вас стою. Эй, князь, остерегись! Эй, не мирися, князь. Не выдавай нас, князь Иван Петрович. Не бойтесь, люди, мне боярин клятву святую дал, что никого из вас не тронет он ни пальцем. Дать-то клятву он даст ее. Да сдержит ли? Поволь. Худое слово, князь Иван Петрович, мне старику по-старому сказать. Когда Твои нас деды подымали на теле пнявчину при Алене Васильевне, при бабке государя. Они за нас, а мы за них тогда держались крепко. Тем ты и силен, твой дедушка Василий был, Василич. А если б он на мир пошел с овчиной, пропал бы он, и мы пропали с ним. Когда-то князь с врагом своим исконным хотел мириться, незачем нас было и подымать.